Здесь глазеют дети на павшую звезду, и улетает пепел в подзорную трубу. И водку пьют крестьяне, танцуя у костра. Убили звездочета, порвали колдуна. А как бы мне жизнь подлинней чуть прожить, как бы кайф растянуть. А как бы мне новыми нитками сшить мой немыслимый путь. И главные секреты уходят в никуда. И тайно строит небу печальные глаза. Убили звездочета, порвали подлеца. А как бы мне жизнь подлиннее чуть прожить, как бы кайф растянуть. А как бы мне новыми нитками сшить мой немыслимый? Как бы мне жизнь подлинней чуть прожить, как бы кайф растянуть? А как бы мне новыми нитками сшить мой немыслимый путь?